Ночь на 25 ноября 42 года. Мост через реку Мга. Главстаршина Борисов, 48-я морская стрелковая бригада. Только добровольцы, шаг вперед! Так, Борисов, так, Леонов. Ну, я Борисов, Петр Алексеевич из 2-го батальона. А вот Леонова не знаю, нет у нас такого. Но все ж хорошую песню поставил нам по своему маленькому радио старший лейтенант, командир флотского осназа, поставив задачу. Слушали, к выходу готовясь. Мы ползем, к ромашкам припадая. Какие ромашки в ноябре? Грязь, перемешанная с ледком, хотя снега настоящего еще нет. Ползем вдоль железнодорожного полотна к мосту через Мугу. Только добровольцы, шаг вперед. А куда денешься? Если этот мост не взорвать, завтра фрицы на нас массой навалятся и танки пустят. Ну, а если взорвем, и давай, форсируй под нашими пулеметами. Ну, а Мга, конечно, не Нева, но вброд не перейти. В полной выкладке поплавают. За собой на спине тащим ящики с столом. И еще старший лейтенант дал мне особые очки. Ночью видно, ну, не как днем, конечно, но очень прилично. А снимешь, действительно, низги не видать. Предупредил, однако, что техника секретная и за утерю по халатности трибунал. Еще у осназа видел винтовки с такими же всевидящими прицелами. Мне даже глянуть дали. Вот из чего вас прикрывать будем. И штука такая на стволе. Ну, про брамит мы наслышаны, а я так даже видел. Это то же самое, лишь сделано изящнее. Часовых снимать удобно, ночью. Не надо подкрадываться с ножом. Тут старший лейтенант усмехнулся и спросил, а много ли я фрицев так снял? Да кто считал? Ну, с десяток, наверное. Я с 41-го воюю, с самого начала. И полгода в разведке за языком ходил не раз. Ну, значит, нож держать умеешь? Пойдем, разомнемся. Только давай лучше вот эту палочку возьми, а то поцарапаешься, а этого не надо. Ну что, нападай? Стоит ко мне боком, даже чуть спиной, в шагах в трех, с пустыми руками. Если я часовой фрицевский, вот что ты сделаешь? Но это мне хорошо знакомо. Ох, ё! Он полшага в сторону. Вроде и не быстро, а плавно, как кошка. Я в пустоту провариваюсь, он мне руку в захват, ножа в ней уже нет, зато чувствую, как меня сначала в живот, затем под лопатку, и, наконец, по яремной, моей же деревяшкой. Все, убит 3 раза. И говорит, запомни, техника, всякие эти хитрые штучки, умения не отменяют, а совсем наоборот. Если кто-то на себя понацепит и решит, что самый крутой, впервые услышал, но смысл понятен. Ну, земля пухом будет, дурачку. Оттого вас и отобрали, не просто отчаянных, а кто опыт имеет по тылам врага. Ведь на фронте 2 передних края. Теперь тихо, на нас взрывчатка, детонаторы. Если что, хоронить будет нечего. Хотя все лучше будет, чем если ранят и в плен. Фильм, что мы видели, жуть просто. Заводы по переработке человечины в кожу, мыло и колбасу. Я еще старшого того спросил, неужели правда? Так он на меня так посмотрел, что я сразу поверил. Будто для него этот фильм был чем-то обычным. И отвечает, да тут ищи половины, всей правды нет. Вот только если всю ее ты узнаешь, что я видел, в дурку тебя свезут. Ты пойми, что мы, славяне, для фашистов все равно, что животные. Ты вот свинью жалеешь, когда растишь, кормишь, а после в котел? Ну, а африцы — народ обстоятельный, у них орднунг. Мало убить, еще и кожу содрать, на абажуры и сапоги. Я тут спрашиваю, так Гитлер Европу всю захватил, как же там живые люди еще остались? А старшой, Юрием его зовут, но свои к нему как-то по-странному обращаются. Брюс, никогда имени такого не слышал. Мне отвечает, так с англичанами, французами и прочими всякими бельгийцами у Адольфа война честная, даже в плену, письма из дома и посылки Красного Креста, поскольку англичане считаются тоже вроде как арийцы, не поделили только, кто главнее. Это лишь славяне для них, навоз. А ведь осназовец точно из этих. Я вот с гражданки в 37-м призывался, должен был в этом году домой. 5 лет, так война. И все равно, вот разобьем фашиста, вернусь в Ленинград на завод свой, мирным человеком стану. А есть и такие, для кого война — профессия. Даже не командиры кадровые, а еще рангом выше. Кто и в мирное время воюет, Испания или еще где, знают уже, что своей смертью не умрут, за грань заглянув. А твой взгляд такой, и душа стальная. Это сколько и чего он видел такого, что даже фильм не вставили. За зрителей побоялись. И вот захотелось мне очень дожить, довоевать, до Германии дойти. А как дойдем, глянуть, у кого тут абажур из кожи висит? Че я не француз, чтобы это терпеть. А вот искоренить такое непотребство — это мы запросто. Но не должно этого быть на земле. Да и у тех же англичан при случае спросить, а как вы с такими воевали по-честному, а не как подобает с бешеными псами? Осназовцы сказали, что 400 метров чистого пространства гарантирует, но мы же впереди, значит, 200. Ну-ка, старшина, не отставай. Со мной старшина первой статьи Сидоренко. Отстает он всегда. Жрать хочется. Даже сейчас. Как мы вчера на фрицерском складе станционном тут, в Омге, шоколад французский оприходовали. Очень вкусный. После сухарей. Всю Европу ограбили, а нам лишь надежда на себя. Ничего, и за это спросим, не впервой. Мне самую первую медаль за отвагу в 40-м еще дали. За дот миллионный. У Маннергейма. Сейчас надо подорвать 2 дота и предмостик на железнодорожном мосту. Хорошо, что снега нет, вот только камни насыпи мешают. Посыпятся, услышат. На ухо прилепили какую-то блямбу. Слышу дыхание старшова. Ровное, даже не запыхался. Часовой ходит, вижу. 100 метров не будет. Падает вдруг на спину. Готов? Команда чисто, вперед. Странно, но приходится вставать и бежать к доту. Открываю заранее приготовленный ящик и аккуратно ставлю его у дымовой трубы дота. Жду, когда отработают хлопцы на предмостнике. Затем также, не дыша, опускаю 2 заряда по 5 кило в каждый вентиляционный ход. На трубе печки креплю ниткой еще 3 кило и взрыватель с детонирующим шнуром и замедлителем. Немцы уже спят и почти не топят. Еще одну мину, секретную, на неизвлекаемость у самой амбразуры. Остальное укладываю возле входа и вниз, по насыпи, быстро. Обратно уже проверенным путем и без груза, просто в радость. Только пересекаем линию передних постов, раздаются 3 сильных взрыва, и потом еще 2, спустя доли секунды. Потом грохот обрушившегося моста. Все, сработали. И без потерь. Кюхлер. Записки солдата. Альт-история. Из-за ужасных русских дорог и бесчинства лесных бандитов 18-я армия, по сути, была как в окружении. Уже 27 ноября был отдан приказ об ограничении расхода боеприпасов в огромных количествах, поглощаемых боями у Мги и перед Любанью. На повторение Демянска рассчитывать не приходилось. Практически вся свободная транспортная авиация Рейха перебрасывалась под Сталинград. Наступление русских на Ульяновку, как на единственный транспортный узел, через который проходили все пути снабжения 18-й армии, казалось чрезвычайно опасным, несмотря на крайне ограниченное поначалу продвижение русской 55-й армии. Мы никак не могли его игнорировать и были вынуждены уже 28-го предпринять ответные действия, что серьезно ослабило наше наступление на Келколово и Мгу. А это было недопустимо, поскольку 26-й и 28-й корпуса уже задыхались без снабжения. И если к последнему еще можно было попытаться с огромными усилиями проложить через леса и болота проезжую дорогу от Ульяновки к Погостью, как коридору Демянска, то 26-й корпус, фактически отрезанный на берегу Ладожского озера, спасти можно лишь проведя деблокирующую операцию. А на это не хватало сил. Мной, как командующим ГА «Север», был направлен доклад в Берлин, где отчетливо прозвучало: «Если не будут срочно присланы подкрепления, будет катастрофа». Проклятый Сталинград! В прошлом году лишняя дивизия, переброшенная из Крыма или Франции, с легкостью парировала болевую угрозу. Теперь же нам пришлось обороняться, и русские это сразу почувствовали. И с невероятным азиатским коварством создали парадоксальную ситуацию, когда в их наступлении нам приходилось нести тяжелые потери в атаках на непрошибаемую оборону. Арбузово, Мга, Келколово стали кладбищем для сотен и тысяч германских солдат. Сейчас меня обвиняют, отчего я не приказал своей властью прекратить атаки в первом пункте, собрав все силы во втором. Взгляните на карту. Где была ближе цель? Успешный прорыв вдоль течения Невы сразу отрезал весь русский плацдарм, приговаривая всю русскую группировку на левом берегу к полному уничтожению, в то время как, даже отбросив русских от Мги, пришлось бы после повернуть на север и снова прорывать русский фронт, соединившийся в Синявино, на наших же бывших позициях. Все было напрасно. Возле Арбузова 5-я горнострелковая буквально ложилась костями, сметаемая ураганом огня с правого берега. Откуда у русских столько боеприпасов в осажденном городе? Мы, формально связанные железной дорогой с Рейхом, не могли позволить себе такого. И положение с транспортом становилось катастрофическим. Охранные части не справлялись, лесные бандиты обнаглели настолько, что сами стали уничтожать целые взводы и роты, посланные на их поимку. Дошло до того, что нам приходилось оборудовать вдоль полотна железных дорог в наиболее угрожаемых местах настоящее укрепление, сплошную полосу обороны, как на фронте, и, конечно, выделять войска, которых уже не хватало. Ранее мы могли полагаться на превосходство в управлении войсками, но русские тут нашли азиатский выход. Не пытаясь обогнать нас в этом, они массированно вмешивались в эфире, что особенно сказывалось на взаимодействии с Люфтваффе. Отмечены случаи бомбежки своих войск. Причем не ограничиваясь простым глушением, а также расшифровкой. Неоднократно оказывалось, что русские были в курсе наших планов. эленгацией. Также были случаи, когда наши замаскированные штабы или узлы связи подвергались внезапному обстрелу или налету штурмовиков. Русские широко практиковали на нашей волне отдачу ложных или передачу наших искаженных приказов. Смена шифров помогала слабо. Телефонные линии резали бандиты, убивали связистов. Дошло до того, что приходилось наиболее важные депеши отправлять с посыльным на шторхе или под сильной охраной. При этом были случаи, когда связные самолеты подвергались обстрелу над номинально нашей территорией. И выделить дивизию, чтобы прочесать все эти леса, истребив бандитов, в данное время не представлялось возможным. Также в тех условиях оказалась неудачным сама размерность войск. Меньшее число дивизий при большей их штатной численности в сравнении с русскими влекло необходимость их дробления при затыкании дыр. Например, 223-я ПД, имея основные силы у Поречья, выделила 2 батальона в Ульяновку. И это использование отдельных полков и даже батальонов в составе не своих соединений, на неких сборных групп, заведомо менее эффективных и трудноуправляемых, было характерным для 18-й армии в этой битве, особенно на завершающем ее этапе. Невероятно, но русские возле Ульяновки медленно, но верно продвигались вперед. И никаких массированных атак. Тактика их теперь была похожа на ту, что применяли мы в конце той войны на Западном фронте. При этом у них явно не было недостатка в боеприпасах, как минимум для минометов. А каждую ночь на наши позиции лился огненный дождь, не давая спать, что сильно изматывало. Заменить же войска свежими было нельзя. Больше того, управляемость и маневр резервами германских войск стал здесь играть отрицательную роль. Я имею в виду случаи, когда переброска батальонов в зависимости от тактической ситуации между Ульяновкой и Мгой вела не только к перемешиванию дивизий и даже полков, но и к тому, что подразделения просто не успевали вмешаться ни тут, ни там, учитывая отвратительные дороги, налеты русской авиации и диверсии бандитов. 29 ноября я послал в ОКХ второй доклад. Если ГА «Север» немедленно не получит помощи или разрешения отвести войска из-под Демянска, чтобы перебросить к Ладоге, катастрофы не избежать. 14 дивизий бездействовали там, когда их товарищи истекали кровью, и я не имел права дать им приказ отступить, без санкций свыше. Такой порядок был введен фюрером в прошлую зиму, после неудачной кампании под Москвой. Сейчас мне вменяют в вину, что я не взял на себя ответственность, по древнему правилу победителя не судят. Критики не видят, что о победе речь не шла. Даже в самом удачном случае мы оттесняли бы русских на исходные рубежи ценой отдачи Демянска, нашей великой пропагандистской победы прошлого года. Очевидно, что политические интересы потребовали бы найти или назначить и сурово покарать виновного. И кем бы пожертвовал наш генералитет, благодарю покорно, отправиться вслед за Редером, не чувствуя за собой никакой вины, я совершенно не желал. Я сделал все, что зависело от меня, честно предупредил о последствиях. И если ОКХ не может срочно изыскать резервы, то пусть и вина лежит на нем. Ответа я не получил. Все внимание нашего гениального фюрера было обращено на кризис под Сталинградом. Тогда же, 29 ноября, 18-й армии были впервые урезаны суточные расходы продовольствия. Одновременная диверсия бандитов на Варшавской, в районе Толмачева, и Витебской, район Чащи, ветках, наряду с взрывом эшелона с боеприпасами на станции Ульяновка от русского авианалета и исчерпанием наличных запасов после недели боев, все это вызвало по-настоящему серьезный кризис. Как сообщил Линдеман, впервые в войсках отмечено заметное падение боевого духа и разговоры, что будет как на Волге. 30 ноября следует приказ сократить линию фронта. В той обстановке, в общем, здравый. Рабочий поселок 5 был все еще в наших руках, что давало какой-то шанс для 170-й и 227-й ПД прорваться на юг, к Михайловскому. Но если 227-я ПД сумела отойти к 5-му поселку без проблем, то 170-я ПД, должна отступить из Шлиссельбурга и укрепрайона Пыльная мельница, подверглась внезапной атаке с участием танков КВ и практически распалась. После боев 24-25 ноября она имела значительный некомплект в людях и вооружении. Наверное, самым верным было бы предоставить 170-ю дивизию судьбе и спасать, что осталось. Но германский воин своих не бросает. Остановка русского наступления на Ульяновку была принята за то, что они, наконец, выдохлись. В то же время главная полоса нашей обороны была во многом не тронута. Линдеман не мог смотреть, как гибнут боевые товарищи. Также он помнил о приказе фюрера, угрожавшем суровой карой, если блокада Петербурга будет прорвана русскими. Пока наши войска были у Ладоги, хотя бы видимость ее сохранялась. Лишь этим можно объяснить его приказ снять значительные силы из-под Ульяновки и перебросить их на МГУ. Ликвидировать прорыв. Русские были в курсе. Шпионаж или радиоперехват, мы не узнаем этого никогда. Но после того, как войска завершили передислокацию, сначала лесные бандиты взорвали железнодорожный путь, причем на этот раз не бежали в лес, а заняв оборону, держались до последнего, пока другая их часть разрушала пути дальше. Причем одновременно бандиты опять совершили многочисленные диверсии на других линиях, в результате чего Ульяновка оказалась отрезана. В течение суток усилить обороняющиеся войска было невозможно. И тут же русские возобновили там наступление с еще большей силой, одновременно с массированным авианалетом на железнодорожный узел. Главную линию обороны буквально залили огненной смесью, не оставив в живых никого. Как и у Синявина, тяжелые русские танки подходили к амбразурам дотов и огнеметами выжигали гарнизон. Командир дивизии СС «Полицай» поставил в строй всех, кто мог держать оружие, и столовых служб, но их самопожертвование было напрасным. Ульяновка была взята русскими, успевшими еще за сутки до подхода германских войск организовать там оборону. Снова в их наступлении атаковать должны были мы. На карте образовался слоеный пирог. Остатки 170-й и 227-й ПД между Синявинскими высотами и Ладогой – раз. Остатки 5-й ГСД – 223-й, 96-й ПД, 4-й дивизии СС «Полицай» и танкового батальона вместе с командиром 18-й армии Линдманом на участке Ульяновка-МГА. 2. Наконец, 28-й корпус с перекрытой дорогой жизни с севера, но теоретически имеющий шанс уйти через новгородский ЖД-узел. 2,5. Спасти северную группировку уже невозможно было, в принципе. Ей оставалось лишь подороже продать свою жизнь, пока другие полтора котла всеми силами идут на прорыв. Шанс был. Сначала 28-й корпус и группа Линдемана с встречными ударами выбивает русских из МГИ, а затем, соединившись, пробивается через Ульяновку. По крайней мере, стоило попытаться. Но 2 декабря ГА «Север» получат категорический приказ из Берлина «Ни шагу назад». Весь мир смотрит на нас. Германский солдат не отступает. Удерживать позиции любыми средствами. Подкреплений, однако, прислано не было. Лишь несколько маршевых батальонов в пополнении текущих потерь в дивизию полицаев. Это решение абсолютно правильно для северной группировки, было прямо губительным для двух остальных. Северные сдались первыми. Уже 2 декабря, когда морозы опускаются до минус 15, затем 7 декабря 28-й корпус начал отступление через леса, без дорог, бросая технику. К Новгороду дошло меньше половины обмороженных, потерявших все тяжелое вооружение. Линдеман держался дольше всех, капитулировав лишь 24 декабря, что, в свою очередь, подтолкнуло нашего безумного ефрейтора дать сталинградскому сидельцу жезл фельдмаршала, правда, с неожиданными последствиями. Говоров Л.А. На Ленинградском фронте. Альт-история. До сих пор неизвестно, как был принят этот план операции «Искра». Сейчас лишь военные историки знают, что он, самый первый вариант под этим названием, не имел с реально осуществленным ничего общего. Это был простой удар по кратчайшему пути вдоль берега Ладожского озера, самый короткий, но проходящий по предельно неудобной местности, простреливающийся с господствующих над нею синявинских высот. Очень может быть, что и он увенчался бы успехом, гораздо более скромным, но оплаченным много большей нашей кровью. Именно поэтому он был отвергнут Ставкой. Тогда был разработан второй вариант, отличающийся от него лишь нанесением вспомогательного удара в направлении Синявина, чтобы связать немецкие резервы, и второй такой же вспомогательный удар от Ивановской на Арбузово. План был возвращен из Москвы с одной лишь доработкой. Удар от Ивановской должен был наноситься не на восток, а на юг, на Ульяновку. И произойти не в первый день операции, а в момент кризиса боев на выступе. Мы видим, что стало в итоге. Вспомогательный удар на Синявина неожиданно приобрел решающую роль. Главный же удар через непроходимые приладожские торфяники не понадобился вовсе, а второй вспомогательный, по сути, решил исход битвы. И несомненная заслуга штаба Ленинградского фронта в умении своевременно увидеть изменения обстановки и воспользоваться этим. Но до сего дня неизвестно, кто был автором того последнего штриха, который превратил малоудачный план в шедевр военного искусства.